Глава 88. «Горит!» — окликнула меня Синдж. «Тебе лучше взглянуть на это!» Я подошел. Она смотрела в дверной глазок на улицу. Я занял ее место. Обзор был не очень, но увиденного хватило, чтобы забеспокоиться. «Давай поднимаемся наверх и рассмотрим получше». Я шумно дышал, когда добрался до окна, через которое предпочитала влетать и вылетать с трафа. Синдж наклонилась и выглянула рядом со мной. «Твой болтливый язык сделал свое дело». На другой стороне улицы стояли большая карета и крытая повозка. Возницы распрягали лошадей. Люди в странной форме собирались задержаться здесь. Их было 12. Еще одна большая повозка и более скромная карета привезли другую дюжину людей. Возницы выпрягли упряжку из повозки. Из кареты поменьше вышел офицер. Оглядел улицу, мой дом, кивнул, развернул большой лист бумаги и сверился с ним. Резко выкрикнул приказ. К нему присоединился парень, смахивающий на старшего сержанта, сперва проревев четверым, чтобы те возвели тент рядом с большой каретой. В тенте имелась труба, из нее начал виться дымок. Старший сержант встал рядом с офицером и потыкал в карту мясистым указательным пальцем. Офицер кивнул. Несколько мгновений спустя 10 вооруженных человек были расставлены вокруг моего жилища. Остальные принялись превращать большую карету и две повозки в дом, вдали от дома. «Какого черта они затевают?» — опешил я. «Хотят отрезать нас от внешнего мира». «Но это же дворцовая охрана. Большинство из них. Зачем они здесь?» «Ух ты, Гаррит, а что я только что сказала?» «И в самом деле просто нелепо. Принц Руперт не стал бы принимать такие крутые меры из-за того, что я не побежал к нему со всех ног, как хороший песик Найджел. Думаешь? Хочешь принять во внимание фактор времени? Кто-то еще их послал, скажем, ну не знаю, парень, на которого они в действительности работают». «Король? Что ж, он тот, кого им положено защищать. Но почему я? У него нет никаких причин преследовать меня. Он вообще никогда обо мне не слышал». «Уверен?» — спросила Синдж. «Он хочет, чтобы заварушка с производством людей забылась, и его закадычные дружки на холме с этим согласны. А где собираются вместе все длинные любопытные носы? Здесь!» «Это имеет смысл, если на Руперта надавили». «Мозжечок с ноготок! Забудь про Руперта!» «Хорошо. Принц Руперт, во всяком случае, имел не такие уж крошечные мозги. Он явно мыслил узко, но не мелочно. И это выходило за рамки его бюджета. Первым делом нужно выяснить, что происходит». «У тебя что, в ушах вата?» — спросила Синдж. «Ты о чем?» «Я только что тебе сказала, это блокада, тупица! Никто сюда больше не войдет, никто отсюда не выйдет. Людей могут арестовывать только за то преступление, что они знакомы с тобой. Рано или поздно мы начнем голодать». «Тебе лучше разбудить покойника». «Уже рассматриваю эту возможность». «Вот черт!» — воскликнул я. Большая черная карета Белинды повернула на Макунаду-стрит с дороги чародея. Ее сопровождали пешие и верховые охранники. «Сейчас все может разъясниться», — сказала Синдж. «Или может разразиться катастрофа, если она пьяна». Белинда не была пьяна. Она держалась уважительно и вежливо, разговаривала с офицером, который ее не узнал. Я видел, что она кипит от ярости. «Пока у нас все идет хорошо, но давай надеяться, что она не выпьет ничего крепче слабого пива, прежде чем успокоится. Вооруженная банда короны больше, чем ее отряд». Синдж фыркнула. Она не проронила ни слова, пока карета Белинды не исчезла из виду. «Мисс Контагью умна, но опасна. Она превратит это в личные разборки между ней и дворцовой охраной, а шайка у них не больше, чем у нее». «Черт!» — снова сказал я. «В дворцовой охране не насчиталось бы 50 человек, если бы все занимали свои посты. 12 человек были приставлены к наследному принцу, остальные — к королю. Что означало? Большая часть охраны короля находилась сейчас здесь. Белинда могла решить, что в состоянии с ними справиться, если выпьет огненной воды. Не выглядит ли кое-кто из этих парней так, словно они не настоящие солдаты?» — спросил я Синдж. «Некоторым из них форма была не впору. Не все были выбриты так чисто, как полагалось. Ты прав, верно подметил. Если бы бегущая по ветру была здесь, подозреваю, она могла бы узнать людей из частного патруля с холма. Если так и было, Белинда могла влипнуть еще глубже. Эти люди способны были объявить войну, дерни она их за бороды. Но подобная перспектива не заставит ее помедлить даже для того, чтобы протрезветь. Она жила в центре тайфуна, в глазе бури. «Все может обернуться очень скверно», — сказал я. «Да. Я спущусь на кухню, повидаюсь с Дином. Мы проведем инвентаризацию запасов, а потом сможем составить план осады. Хотелось бы мне, чтобы у меня был арбалет. Я мог бы перестрелять этих парней одного за другим». «Ты серьезно?» «Не очень. Потому что они с той же легкостью могут подкрасться сзади и поджечь дом». «Я шучу, Синдж. Тогда шути с чуть менее серьезным лицом». Топая, она вышла. Хотя Синдж и была очень умна, она не решила проблему, как в полной мере оценивать человеческий юмор. Конечно, она была не единственной, кто не понимал моих шуток. Я передвинул маленькую тумбочку так, чтобы усесться на нее, пока наблюдал за работой людей короля.